Глава 45. В моей жизни наяву мало что стоит упоминания. Люди болеют или нет, умирают или нет. Я смотрю телек или нет. Иногда курю, хотя не помню, как зажег сигарету. Продолжаю ходить к безумному гипнотизеру и пытаюсь вспомнить фильм умершего афроамериканского джентльмена. Продаю складные клоунские ботинки, ем бургеры с Лэмми. В жизни наяву я не новелизатор и не стану множеством других людей, как в своих снах. Наяву я на самом деле даже не в полную силу я. Уверен, если бы мне хватило смелости стать собой полностью, я был бы куда интереснее как человек. Уверен, люди бы ко мне тянулись. Уверен, я был бы не одинок. Не могу перенести мысль, что бодрствующий я — это весь я. Отстегиваюсь от спального кресла и приступаю к утренним омовениям. Потом направляюсь к Боросине. Сегодня за стойкой в приемной ЦАИ. И мне тяжело на нее даже смотреть. Так она пала в моих глазах. «Кофе, вода?» — предлагает она. Я качаю головой, сажусь и прячу лицо в старом выпуске гипновостей. Что-то вроде газеты бесплатных объявлений для гипнотизеров. Кто-то продает гипноочки с крутящимися спиральками, неношенные. Самая грустная реклама, что я видел. «Рассказывай!» Теперь я смотрю, как малой. Тощий и серьезный идет по тихой улице Глендейла, репетируя себе под нос репризу, разыгрывая обе роли, подыскивая лучшие варианты. «Знаешь, малой, мир полон людей со всякими странными обычаями. Ты о том, что англичане кладут чемодан себе в ботинки? Не говори глупостей». Он подходит к маленькому бунгало в испанском стиле, стучит. Открывает Мари с сигаретой, угрюмая, закрывая дорогу. «Привет, Чик». «Бат дома?» «Нет». Но малой слышит где-то за закрытой дверью оживленный голос Мада. Он проталкивается мимо Мари, идет на звук. Распахивает дверь в курительную комнату Мари. Мат и Джо Бессер, смеясь, поднимают глаза от заваленного бумажками стола. Мат осекается. «Чик», — говорит Мат. «Это Чик?» — говорит Бессер. «Господи, он вылет и ты». «Что здесь происходит?» — спрашивает малой. «Джо, не отойдешь на минутку?» — просит Мат. Бессер смотрит на Мада, потом на малое, потом опять на Мада. Встает, проходит мимо малое, слишком близко. «Я тебя урою», — шепчет Бессер и выходит, закрывая за собой дверь. Мат смотрит в стол. Малой ждет. «Слушай», — говорит Мат, — «я думал, все кончено. Врачи говорили, ты уже не выйдешь из этой проклятой комы. Надо было планировать будущее. Мари хочет детей. Что мне оставалось, Чик?» «И ты заменил меня Бессером?» «Джо, не замена, Чик. Совсем новый дуэт. Тебя никто не сможет заменить». «Мат и Бессер» звучит нелепо. «Знаю, но мы тут подумывали, может, Бат и Бессер? Нельзя ставить его имя и твою фамилию, так не делается. Никто так не делает. Никто и никогда так не делал. Зато есть два Б. В общем, не знаю. Умники зовут это аллитерацией. Может, Бат и Джо? Джо и Бат? У меня тут где-то целый список». Мат шуршит в бумажках на столе. «А вот еще идея. Мат и Джо». «Я снова готов к работе, Бат. Скажи, что будешь моим партнером». «Господи, Чик», — ноет Мат. «Ты не знаешь, через что я прошел. Через какие угрызения. Почему прожектор упал на тебя, а не на меня? Знаешь, сколько ночей я провел без сна в мыслях об этом? Сомневался в существовании Бога? Размышлял о судьбе? Почему не я пролежал в коме 3 месяца? Почему не я проснулся толстым и смешным вместо того, что ты проснулся тощим и унылым? Меня же это угнетает?» «Мне нужна работа, Бат. Мы спать и расстались. Мне ничего нет». Долгая пауза. Наконец Мат открывает рот. «А что я скажу, Джо?» «Бессер не пропадет. Умрет кто-нибудь из 3 клоунов. Может, распадутся Эбботт и Костелло. Бессер уже будет за кулисами, наготове, поджидать. Бессер всегда рядом». «Он не злодей, Чик. Он всегда про тебя спрашивал. Как там Чик? Скоро ли Чик выйдет из комы и все такое?» «Кружил, как стервятник. Ты что, не видишь? Толстый, лысый и стервятник». «А это не масло масляное, Чик. Лысый стервятник. Не все стервятники лысые, бат. Есть много видов. У Многоскарского, например, на голове перья. Стервятник Арчера. Мохноногий. Убедил, Чик. Может, вам назваться бат и падальщик? Почти аллитерация. Склейка малой сидит за столом в курительной комнате Мари. Пялится в стену. Мат меряет шагами комнату. Долгое мучительное молчание, возможно, 20 минут. Реального времени. Наконец Мат заговаривает. Слушай, может, вернемся к ранним репризам? Скетч про врача. Или про сантехника. Ладно, но в этот раз я сантехник, говорит малой. Чик, это моя роль. Ты не можешь играть раздраженного сантехника. Я больше не могу играть мнительного жильца. Не вижу в этом смысла. Я даже не знаю, что такое мнительный. Откуда ты набрался таких слов? Это значит пугливый, бат. Ну тогда так и говори, пугливый. Только что сказал. Ну сразу говори. Я не могу вернуться назад во времени, бат. Тебе просто придется жить с тем фактом, что сперва я сказал мнительный. Нельзя вернуться назад во времени. Мир движется только... Отлично, ладно, я понял. Мат ходит, малой пялится в стену. Ладно, а что если мы оба запальчивые зантехники, спрашивает малой. Запальчивые? Раздраженные. А что если мы оба раздраженные сантехники? А в чем шутка? Мы однояйцевые близнецы и запальчивые. Раздраженные сантехники. У нас одинаковый характер. Одинаковое мнение насчет решения сантехнических проблем. Значит, мы не ссоримся? Нет. Потому что соглашаемся во всем. Во всем. Я на тебя не раздражаюсь? Нет, это будет глупо. Ты раздражаешься из-за сантехнических проблем. Может, из-за того, что приходится срочно выезжать посреди ночи. Но я тоже. Раздражаюсь точно так же. В точности. Потому что мы близнецы. Малой истерически смеется. Мат впервые слышит его смех со времен несчастного случая. Он другой, пронзительный, маниакальный, потусторонний. Геновая собака. Мат в ужасе. Не понимаю, что тут смешного. Не понимаешь? Бат, потому что это что-то новое, революционное. Будущее комедии. Но если не понимаю я, как поймет публика? Мы их затянем. Сперва против воли. В чужеродный неуютный пейзаж завтрашнего мира. Не знаю, Чик, что-то это не по мне. Может, хочешь вернуться к падальщику Джо? Будете оба глотать мой труп? Я этого не предлагаю. Я принял тяжелый удар по голове за нас обоих, Бат. За нас обоих. Знаю. Не забывай. Никогда. Мы команда? Да. Это проницание будущего комедии. Точно, соглашается Мат. «Не интересно, что такое проницание?» «Не очень», — говорит Мат. «Слушай, Бат», — говорит малой, «комедия не иначе, как философское концептуальное явление. Что-то кажется смешным, потому что неправильно. Неправильность можно оценить только при развитом ощущении правильности. Чтобы можно было нарушать ожидания. Собака не думает, что человек, поскользнувшийся на банановой кожуре, это смешно, потому что у собаки нет ожидания, что человек не должен поскальзываться на банановой кожуре. Конечно, в этом отношении собака мудрее человека, но и глупее. Точно, говорит Бат. Вроде понимаю. Моя травма головы привела к некоторой перестройке личности. Это я вижу. К лучшему. Да. Глупо или, возможно, самонадеянно, я не потрудился проверить, существуют ли Мат и Малой на самом деле. Ошибочно полагаю, что они плод воспаленного воображения Инга. Из-за исчерпывающего исследования для монографии «Я медленно обернулся истинный хоррор», считавшийся юмором в Америке 20 века, я начал верить, что знаком со всеми исполнителями, даже малоизвестными, в зловещем жанре физических травм и душевной боли, известном как комедия. Спроси меня, и я выдам полные регалии даты рождения, даты смерти, имена детей каждого позабытого третьеразрядного второго безумца. Людей вроде Бобби Барбера или Марти Мэя. В моем представлении Мат и Малой не существовали. Но ранее этим днем я был в комедийной библиотеке Мухвака в квартале Джоуи Рамана, рядом со Второй авеню, просто чтобы погреться и потрепаться с моим любимым библиотекарем Пухликом Вермишелли, который играл роли второго плана в нескольких комедийных короткометражках 50-х, почти всегда в роли воинственного повара. «Ужасно выглядишь», — сказал он. «Да уж, остался без работы, остался без квартиры. Сплю в кресле, работаю над невозможным проектом». «Спальное кресло?» «Именно». «Знакомо. А что за проект?» Я немного рассказал об утраченном фильме, потом упомянул Мада и Малое. «А, я их помню», — сказал Пухлик. «Погоди, что?» «Мат и Малой, а то. Очень странный дуэт». «Два Эббота, да?» Так их прозвал Уинчел после несчастного случая. Уолтер Уинчел, 1897-1972. Знаменитый колумнист и радиоведущий в жанре светской хроники. Я потерял дар речи. «Ага, они самые», — выдавил я. «Впрочем, никогда их не видел. Просто время от времени доходили слухи. Они вечно гастролировали по захолустью, прозябали. По-моему, в какой-то момент просто исчезли», — сказал Пухлик. «Ты никогда не слышал, что на их жизнь покушались Эббот и Костелло?» Пухлик рассмеялся. «Впервые слышу. Само по себе как комедия». Я спросил, не поищет ли он упоминаний о них в книгах. Он кивнул и ушел. Вернулся где-то спустя час. «Пока что немного, нашел вот что». Протянул мне рецензию на представление «Жесткая посадочка» из «Арканзасской газеты» 1950 года. Потом добавил. «И, конечно, снимались в том фильме. Идут два славных малых? Но ведь они так и не досняли». «Нет, киношка с Мэндрю Мэнвиллом». «Великан Мэндрю Мэнвилл существует?» «Нет, чего?» «Существует звезда комедийного амплуа, Мэндрю Мэнвилл. Существовал. Что значит великан?» «Господи, что?» «Слушай, у вас есть свободный компьютер?» Я сел в кабинку и изучил страницу Мэндрю Мэнвилла на IMDb. 53 фильма. Некоторые упоминались в кино Инга. Но в реальном мире я не слышал ни одного названия. Мэнвилл был женат на Бетти Пейдж. Черт возьми, я же знаю все о Бетти Пейдж. Писал монографию о фотографе Ирвинге Клоу под названием «От Клоу до Ричардсона». «Белые комнаты и ужас сексуального подчинения фотографии». Так что знаю о Пейдж все, что только можно знать, и уж точно ее трех мужей. Джо Димаджо, Артур Миллер. Мужья Мерлин Монро. Примечание редакции. Ричард Бертон. Муж Элизабет Тейлор. Примечание редакции. Мэндрю Мэнвилла среди них никогда не было. Я ухожу и скоро оказываюсь в пьяном споре с Тони Скоттом в «Первоцвете», любимой забегаловке критиков на западной 19-й. «Навреди плохим режиссерам. Вот мой девиз». «Но», — говорит Скотт, — «никаких «но», Тони. Плохие фильмы — это не мелкая неприятность. Они заражают человеческую психику, извращают мысль, обесценивают человечность от и до. Как споры мозгоеда из будущего». «Ну, слушай», — говорит Скотт, — «нужно вести непрерывную войну против подобного культурного злодеяния». «Я не...» — говорит Скотт. «Бам!» — говорю я и калачу по столу. «Шах и мат, Скотт! Я помчал!» Плетусь к двери. Меня ожесточило знание, что, похоже, выдуманный мир Инга просачивается в мой собственный. Теперь каждый за себя. По дороге на север к Броссини я вышагиваю чуть ли не как молодой Джон Траволта. Так переполняет энергия после разгрома Эо Скотта. Энтони Скотт родился в 1966-м. Ведущий критик «Нью-Йорк Таймс». Кончена его карьера. В этом я уверен.